Где-то в городе идет снег, превращаясь на щеках в дождь, и не кончится никак век, и не сменится никак вождь. Я на воле не был 100 лет, и я забыл, как шелестит бриз. Птица белая летит вверх, отражение скользит вниз. На заре я выйду в туман, на заре покину приют. Слышу в комнате моей смех, на стене дрожит свечей блик, смех на простыни чужого грех, переходит в горле смех в крик, отражается в зрачках ночь, память складывает все впрок. На заре покину приют, припаду, рыдая к цветам, и ноздрями землю втяну. На заре, устав от любви, в сотый раз тебя призову. Где-то в городе идет снег, превращаясь на щеках в дождь, и не кончится никак век, и не смеется.